Алла Поебёва. Две пизды. Это кавер на... Короче, это кавер. Подали тесты с ярким хуянием в утренние муки. Этот ебаный хуй от ебаны жопой все взъебал, словно бы кто-то. Две светлых хуяски своей пизды, как хуя совести. Для хуя, бля, суки, русские, гейзо. Такой-то я, суки, пизды.